Глава 64. Вася. Влад целует меня, опуская на кровать. Мне так хочется чувствовать его рядом. Хочется снова быть наполненной им. Теперь я уже не тешу себя иллюзией, что Влад изменится. Не жду, что он станет со мной честен. Кажется, я смирилась с этим странным магнетическим притяжением, что возникает между нами каким-то непостижимым образом всякий раз, когда мы оказываемся рядом. Теперь мне кажется, что я даже заслуживаю, чтобы он продолжал мне врать. Такую слабохарактерную тряпку еще поискать надо. Меня накрывает какой-то отчаянной решимостью, и я высвобождаюсь из-под тяжелого мужского тела и сажусь на него сверху. Влад смотрит на меня с восхищением, приподнимаясь на локтях. «Хочешь быть сверху?» «Ага», — прищуриваюсь, глядя на него. Стискиваю зубы со стервенением, расстегиваю ширинку на его брюках. «Тише, малышка!» Голос Влада задевает внутри все болевые точки. «Любимая моя!» Он нежно накрывает мою ладонь, пытаясь немного успокоить. «Теперь все будет хорошо!» «Ты уже говорил это!» Сижу сквозь зубы. «Обещал любить, а потом...» В глазах начинает жечь. Сглатываю слезы. Отчего-то мне вдруг становится ужасно жаль себя. Почему все это происходит именно со мной? «Прости, Вася!» Его пальцы крепче сдавливают ладонь. «Я очень виноват перед тобой. Больше никогда не допущу подобного!» Смотрю в его серые глаза. В темноте они кажутся чернильными, словно ночное небо. Сглатываю, чувствуя, как на горло давит ком. «Я очень люблю тебя!» Шепчет он, заставляя меня дрожать от переизбытка эмоций. «И сделаю все, чтобы ты была счастлива. Ты и...» Его пальцы скользят по моему телу и накрывают низ живота. «И наш малыш». Эти нежные слова становятся последней каплей. Опускаюсь вниз и тянусь своими губами к его. «Почему его ложь делает меня такой чертовски счастливой?» «Я так хочу тебя, детка!» Хрипло шепчет Шумовский на ухо, дотрагиваясь до моих бедер. Отгоняя назойливые мысли, позволяя себе поверить. Реальность — это то, во что мы верим. Если я буду считать, что отец моего ребенка и правда любит меня, то, быть может, для меня это так и будет. Обхватываю ладонью ставший уже внушительным бугор в области паха и слегка ерзаю на нем, чувствуя, как складочки наливаются томительным теплом. Влад ловит мою попку и прижимает к себе плотнее, целует в губы, лаская каждую по очереди. Его язык порхает в моем рту так нежно и одновременно страстно, что у меня начинает кружиться голова. «Боже, что же мы делаем? Когда мы с Владом оказываемся рядом, то оба словно сходим с ума, стираем грани запретного и сплетаемся в какой-то сумасшедший клубок противоречивых эмоций». Наш поцелуй становится все более глубоким и откровенным. Я стану ему в рот, ощущая, как лона наливается томительной тяжестью. Стенки киски сжимаются от желания поскорее ощутить его в себе. Тянусь ладонью ниже, обхватывая твердый член. Высвобождаю его и расставляю ноги шире. Ёрзаю по нему набухшими складочками, а потом приподнимаюсь и погружаю его в себя. С губ срывается блаженный стон. Все внутри горит и воспламеняется, когда Влад подается бедрами вперед, проникая глубже. «Любимая моя, Васенька!» — шепчет он, покрывая шею поцелуями. Запрокидываю голову назад и начинаю двигаться на нем вверх-вниз. Отпускаю себя и все свои страхи. Не хочу думать о прошлом, не хочу загадывать на будущее. Сейчас есть только мы и никого больше». Сперва мои движения плавные, но очень скоро Влад сам начинает контролировать глубину проникновения, хватая мою попку и насаживая меня на свой стояк. Движемся в унисон, с каждым новым взмахом, будто поднимаясь куда-то ввысь. Удовольствие растекается по телу острым током. Каждая клеточка электризуется, стремясь слиться с этим мужчиной в единое целое. Задыхаюсь, впиваясь в его волосы, притягиваю к себе, царапаю кожу его головы, приникая ближе. Влад стаскивает с меня блузку, накрывая грудь пятерней, играет с острыми сосками, доставляя еще больше удовольствия. Его толстый член во мне двигается все резче и мощнее. Минуты нашей близости растекаются сладкой патокой, заставляя нас позабыть обо всем на свете. В этот момент единение с любимым есть только мы и больше никого на всем белом свете. Боже, какое же это блаженство! Влад рвано двигает бедрами вперед, впиваясь пальцами в мои ягодицы. Его движения становятся несдержанными, и вскоре я чувствую, как у меня между ног словно током прошибает. Тело конвульсивно дергается. Сладкая агония заставляет зажмуриться, и я громко кричу, прося Влада не останавливаться. Вскоре он тоже присоединяется ко мне, выстреливая внутрь горячей струей. Тяжело дыша, мы останавливаемся. Я продолжаю лежать на нем, чувствуя, как из меня вытекает густая жидкость. Сердце бешено бьется в груди, и я закрываю глаза, полностью расслабляюсь. «Я счастлив, мышка!» — тихо шепчет он, переворачивая меня на бок. Закрываю глаза и кладу голову на его грудь. Влад медленно гладит меня по волосам. Я разрешаю себе просто дышать и ни о чем не думать. В объятиях любимого чувствую себя такой защищенной. Обо всем остальном я обязательно подумаю завтра. А сегодня хотя бы недолго побуду счастливой.